До объекта Янки добирались не столько долго, сколько нервно. Сильно поросшая травой дорога тянулась по гористой местности, изобилующей перепадами высот, каньонами и речками, чаще мелкими, но иногда довольно крупными. Дважды Димка видел в наблюдательные приборы здоровенные водопады. Возможно, их там было больше, но чаще всего ему было не до созерцания. Муты вдоль воды кишели тысячами. Атаки волосато-плешивых табунов происходили чуть ли не постоянно, и несколько самых опасных мест отряд, запершись внутри боевых машин, проходил прямо через толпы мутантов. БМП перемалывали гусеницами сотни хрипунов, а в это время десятки прыгунов иступленно скакали по броне сверху. Раз 300 наводчики открывали огонь по взбешенным крушителям, пытавшимся с разбега таранить боевые машины. Конечно, стальным махинам удар крушителя не страшен. Но если этот жуткий здоровенный монстр случайно вцепится в прожектор или пушку, то оторвет запросто. И хотя все, что находится на броне, замаскировано стальными кожухами, лучше не рисковать. Поэтому крушителей расстреливали, едва завидев, что вызывало у взбешенной толпы мутов еще большую вспышку агрессии. Вдохнуть свежего воздуха удавалось лишь тогда, когда голодное стадо мутантов расхватывало трупы соплеменников и разбегалось, чтобы через 10-15 минут вернуться вновь. За 8 часов исключительно нервного марша дождь шел 4-жды, и в эти минуты приходилось прекращать движение полностью. И без того пасмурное небо затягивало тучами, становилось совсем темно, и разобрать дорогу в кишащем мутами ливневом мраке было невозможно. Даже в наблюдательные приборы ничего не разобрать. Водяные струи хлестали сплошным потоком, озаряясь вспышками молний, и с каждым оглушительным ударом грома следовал яростный многоголосый хрип. Правда, все 4 раза дождь шел недолго. Сильные ветра быстро сносили грозовой фронт дальше, и колонна продолжала движение, хрустя гусеницами по плешивым телам. К середине 9 часа количество мутантов вокруг стало быстро уменьшаться, и вскоре муты стали попадаться лишь небольшими группами, а то и вовсе поодиночке. Дорога шла по пустынной низине, окруженная множеством гор с пологими склонами, такими же пустынными, как все остальное. Многие из гор имели на вершинах снежные шапки, но вокруг на расстоянии в 0,5 километра не наблюдалось ничего опаснее травы. И десант вновь ехал на броне, радуясь спокойствию и свежему воздуху. Вскоре окончательно стемнело, и наступила местная короткая ночь. Колонна зажгла ходовые огни, расчехлила прожекторы и двинулась дальше с повышенными мерами предосторожности. Еще через 3,5 часа, с рассветом, боевые машины вышли к объекту Янки, который оказался городишком еще меньшим и низкорослым, чем объект Фокстрот, и еще больше разбитым и закопченным, и тоже лежащим на побережье какой-то бухты. В утреннем небе, на удивление чистом и прозрачном, неторопливо описывал широкий круг боевой вертолет конфедерации Готланд. БМП отряда немедленно разошлись по прилежащим к раздолбанному городишку возвышенностям, занимая ключевые позиции. Уверенность действий элитного отряда лишний раз доказывала, что прижимать к ногтю местных дикарей им доводилось не раз, и шансов у заров нет, кто бы там им не помогал. И доказательство данного утверждения последовало практически немедленно. На одной из позиций престарелые морпехи вовремя обнаружили ловушку для БМП, отрытую так же, как на объекте Фокстрот. Солдаты конфедерации сделали выводы и усилили бдительность. Димка, слушая сообщение в эфире об обнаружении волчьей ямы, злорадно усмехался. Штурвал примитивен, как все фанатики. Наобещал стрекороба счастье, они накопали ям и пребывают в наивной уверенности, что все наши БМП тут же все бросят и разъедутся по ловушкам. Не тут-то было, идиоты. «Полковник, сэр!» — доносилось тем временем из эфира. «На высоте номер 2 тоже яма, тоже не замаскированная. Ублюдки оказались не готовы к нашему появлению. Они ждали нас в июле». «Проверить все наши позиции», — приказал полковник и вызвал другого офицера. «Майор, вы получили ответ от зараженных?» «Нет, сэр», — откликнулся тот. «Пленный, отправленный с нашими требованиями, еще не вернулся. Мы следим за зданием, в которое он вошел. Тепловизор дает более 20 целей, находящихся внутри. Остальных не видно из-за толщины стен. Цели двигаются редко. Они сосредоточились в одном месте. Мы считаем, что это самое просторное помещение здания, и зараженные проводят там свой совет, сэр. Эти идиоты всегда соображали медленно». «На этот раз их тугодумие превысило размеры моего терпения», — отрезал полковник. «Капитан Моисеенко, доставьте взвод офицера Малинина к этому зданию. Вертолету быть готовым начать обстрел. Пройдитесь по зданию из пулеметов. Это подстегнет им скорость мышления. Всем остальным машинам занять запасные позиции». Димкин отряд полностью перебрался на броню, оставив в десантном отделении только зара следопыта и его сопровождающих, заявивших, что следопыт очень важен для текущей операции и им рисковать нельзя. БМП Моисеенко направилась к указанному зданию, осторожно ползя по захламленным мертвым улицам. В паре кварталов от цели капитан Моисеенко вышел в эфир. «Полковник Левинский, сэр, я знаю это здание. Ублюдки постоянно собирают там свой чертов тинг. Я хочу обойти квартал и выйти к нему с противоположной стороны. Если зараженные вырыли ловушку на подъезде к зданию, мы сможем ее обойти». «Хорошая идея, капитан», — оценил Левинский. «Сделайте это». Боевая машина взревела мотором и свернула в проулок. Могучая многотонная бронированная амфибия с легкостью сталкивала со своего пути ржавые остовы автомобилей, размалывала гусеницами валяющиеся на дороге столбы и ловко объезжала рухнувшие обломки строений. Местной географии Димка не знал, но было видно, что Моисеенко объехал нужный квартал и теперь приближается к зданию дикарского тинга со стороны моря, фактически с тыла. «Малинин!» – раздался в эфире его голос. «Оранжевое четырехэтажное здание с красной крышей по левую сторону дороги в 30 метрах прямо по курсу. После того, как вертолет... Дерьмо!» Идущая по улице БМП рухнула под асфальт прямо в движении. В последнюю секунду Димка почувствовал надвигающуюся катастрофу, и инстинкт самосохранения швырнул его прочь в отчаянном прыжке следом за своими солдатами, сыплющимися с брони в разные стороны. Он свалился на дорогу с высоты 2 метров, приземляясь точно на пострадавшее бедро, и ногу пронзило болью. Димка закричал, машинально переворачиваясь на спину, и принялся кататься по асфальту, держась за охваченную мучениями конечность. Вокруг обильным потоком звучали ругательства и крики ярости. В эфире сквозь вопли пострадавших в результате нападения престарелых морпехов и экипажа Моисеенко пробивался взбешенный вопль полковника Левинский. «Огонь! Вертолету открыть огонь! Я хочу видеть решето на месте этого чертова тинга! Малинин, сразу после обстрела притащите мне все мясо, которое найдете внутри! Огонь, я сказал!» Боевой вертолет снизился, и его пулеметные установки застрекотали, посылая в здание потоки свинца. Обожженная стена вспухла фонтанчиками кирпичного крошева и начала быстро покрываться дырами. Ливень пуль бил в дом с такой силой, что верхние этажи кое-где пробивало насквозь, а само здание утонуло в облаке строительной пыли. К тому моменту, когда пулеметы смолкли, здание действительно напоминало решето. «Патроны на исходе, сэр», — доложил пулеметчик. «Мы готовы ударить ракетами, если прикажете. Тепловизор все еще дает не меньше 10 целей, сэр». «Малинин, в дом!» — рявкнул полковник. «Мне нужно 2 пленных ублюдка, способных давать показания. Остальных уничтожать даже за мысли о сопротивлении. Вертолету сравнять здание с землей, как только взвод Малинина выйдет оттуда». Димка отдал приказ своим солдатам начать зачистку и, тяжело припадая на больную ногу, похромал следом. Абдулла увидел, что он сильно отстает, взял командование на себя и завел людей в зияющее сотнями пробоин здание. Димка не стал возражать. В воздухе появился транспортный вертолет, а там сидит полковник. Если он сочтет, что Димка двигается недостаточно быстро и не может командовать взводом, так можно и должность потерять. Он дохромал до полуразбитого входа и ввалился в здание. Внутри медленно оседала густая пылевая завеса, полумрак которой пронзало множество проникающих через пробоины солнечных лучей, и царил полнейший разгром. Всюду лежали нагромождения обломков внутренней отделки, прогнившей мебели, россыпи кирпичного крошева, прошитые пулями бочки костры, рваное тряпье и прочий оставшийся от заров мусор. У основания ведущей наверх лестницы заняли позиции трое солдат, держащих на прицеле верхние пролеты. Силуэты остальных бойцов мелькали в пыльной взвеси в глубине здания. Наступать на ногу было очень больно, и Димка отправил одного из контролирующих лестницу бойцов на усиление досмотровой команды, заняв его место. Через 10 минут из недр первого этажа появился Абдулла и доложил. «На первом этаже пусто. Нашли вход в подвал, но он плотно завален камнями изнутри». «Наверх», — скомандовал Димка. «Полковник ждет от нас пленных. Вертолетчики сообщали, что тепловизор засек ублюдков на верхних этажах». Следом за Абдуллой появились остальные солдаты, и тот увел их вверх по лестнице. Димка под охраной двоих бойцов поковылял следом. Взвод скрупулезно зачищал одно помещение за другим, но ни заров, ни трупов, ни следов крови нигде не было. Полковник Левинский дважды выходил на связь, требуя результатов. И Димка торопил солдат со смешанными чувствами. С одной стороны, торопиться при зачистке нельзя. Запросто можно подставиться и нарваться на арбалетный болт или удар копьем. С другой, Левинский взбешен, и попасть в вечную немилость у начальства Димке совсем не хотелось. Бойцы недовольно кривились при каждом его понукании, но Абдулла зло шикал на них и заставлял ускорять темп зачистки. Первым ворвавшись в очередное помещение, он замер. «Господин офицер!» Абдулла внимательно огляделся и опустил автомат. «Сюда! Вы должны это увидеть!» Он дождался Димку и указал на расстрелянный в хлам просторный зал. «Вот этот их тинг! Нас опять развели, как детей! Я уже хочу встретиться с этим вашим штурвалом!» «Тебе не понравится встреча!» Злобно огрызнулся Димка, массируя пылающее болью бедро и оглядывая представшую перед глазами картину. «Пленный зар сказал, что он при всех крушителя один на один в рукопашку убил. Но я буду очень рад, если ты его пристрелишь. Вот же гад!» Димка выругался в бессильной злобе. Вместо заров в помещении были разложены костры. Десятка-два железных бочек были специально деформированы ударами молотов или чем-то подобным так, чтобы внешне напоминали силуэты сидящих людей. Внутри бочек были насыпаны угли, тление которых нагревало металл. Тепловые отпечатки этих муляжей и были приняты вертолетчиками из-за совещавшихся заров. Большинство бочек силуэтов сейчас валялось перевернутыми и изрешеченными пулями, но несколько еще стояло, и можно было заметить привязанные к ним веревки, тянущиеся куда-то в дыру в полу. «Кто-то был здесь и дергал за веревки», — догадался мага. «От этого бочки шевелились. Оказалось, что это люди шевелятся. Надо посмотреть, куда уходят веревки. Может, хоть одного?» Пол под ногами дрогнул, заставляя всех присесть от неожиданности, и рядом раздался громкий хруст. Несущую стену на Димкиных глазах перечеркнуло толстой трещиной, и Абдулла завопил. «Дом рушится, бежим!» Все, не сговариваясь, ринулись к лестнице. Здание вздрогнуло еще раз, пол ушел из-под ног, и позади послышался грохот обваливающихся перекрытий. Димка не удержался на больной ноге и упал, сваливаясь на лестницу. И в этот миг ближайший лестничный пролет рухнул. Димку швырнуло вниз, прямо на острые обломки. Он закричал от страха, но в последнюю секунду кто-то из солдат успел схватить его за руку. Висящего над обрушившимся пролетом Димку раскачали и отпустили в сторону еще не упавших ступеней. «Прыгайте!» – выдохнул Абдулла, на ходу отталкиваясь ногами от края оставшейся без лестницы поверхности. Он перелетел рухнувший пролет и приземлился рядом с корчащимся от боли Димкой. «Давай руку, быстрее, дом складывается!» Он рывком поставил Димку на негнущиеся от мучений ноги и поволок за собой. Остальные солдаты один за другим спрыгивали с лестницы и устремлялись следом. К выходу взвод успел не иначе, как чудом. тащащие Димку солдаты вывалились из подъезда чуть ли не все одновременно. И в эту же секунду здание с громким хрустом рухнуло. Как никого не зацепило обломками, Димка не понял. Наверное, тоже чудом. Все рванули бежать с такой силой, что через секунду оказались через дорогу в переулке напротив. И тяжело дыша смотрели на здоровенное облако пыли, клубящееся над искореженными развалинами. «Они заранее ослабили несущие стены!» — хрипло произнес мага, откашливаясь от набившейся в рот строительной пыли. «С самого начала хотели похоронить здесь тех, кто залезет в эту мышеловку. Все продумали ублюдки. Не знали только, что нас пришлют. Если бы туда поперся этот дом престарелых, то обратно точно никто бы выйти не успел. Как там зовут ихнего посланца богов, господин офицер? Штурвальд?» «Штурвал». Димка, тихо кипя от бешенства, пытался унять нервную дрожь в коленях. «Надо доложить полковнику, что мы живы». «Полковнику плевать, живы мы или нет». Мага меланхолично сплюнул пылью. «Аллахом клянусь, сейчас он бесится из-за того, что твой штурваль снова его киданул». «Заткнись», — коротко велел маге Абдулла. Он посмотрел на Димку извиняющимся взглядом и добавил. «Мага прав, господин офицер. Если сейчас связаться с полковником, он сорвет на нас зло, и мы останемся крайними. Может, просто выйдем и пойдем вытаскивать из ямы БМП? Он же в вертолете сидит, сам все сверху видел». «Бочки с кострами вместо заров он не видел», — огрызнулся Димка. «Он спросит, где пленные. Почему мы не вытащили хотя бы кого-нибудь?» «Надо поковыряться в развалинах, найти одну из тех бочек и показать ему». Мага вытянул шею, вглядываясь в оседающее над рухнувшим зданием облако пыли. «Они на верхнем этаже стояли. Может, не все завалило. Какую-нибудь найдем?» «Если ноги не переломаем», — хмуро вздохнул Димка. «Пошли искать». Взвод выбрался из переулка и направился к развалинам. Тут же в эфир вышел Левинский. «Малинин, почему не докладываете, что произошло? Вы захватили пленных, сколько?» Димка испустил тяжкий вздох обреченного на несправедливую кару человека и ответил. «Нет, сэр, в здании не было пленных, сэр. Это была ловушка, сэр». Гневные вопли, которыми разразился Левинский, были слышны даже через гарнитуру рации. Абдулла, выпучив глаза от страха, замахал солдатам руками, мол, бегом в развалины, и взвод умчался в руины искать доказательства своей невиновности. Оставшийся в одиночестве посреди улицы Димка, съежившись, слушал обвинения полковника и дрожащим голосом давал объяснение, то и дело прерываемое полковничьей руганью. Как и ожидалось, во всем оказались виноваты Димка и его взвод. И в том, что не распознали ловушку еще тогда, когда увидели заваленный изнутри вход в подвал. И в том, что не сумели заранее обнаружить тех, кто дергал за веревки и шевелил бочки. Если вообще существование этих бочек есть правда, а не Димкин вымысел с целью снять с себя ответственность. Как взбешенный да нельзя полковник не принял решение расстрелять Димку с вертолета на месте, было загадкой. Наверное, потому что к концу обвинительной речи Абдулла с магой все-таки притащили из развалин одну из этих чертовых бочек. В ней даже были угли, которые еще тлели, и полковник лично убедился в том, как она выглядит в экране тепловизора. А убедившись, Левинский немедленно заявил, что Димка не предоставил командованию полной информации о противнике, потому что не сообщил о том, что штурвал имеет опыт противодействия тепловизору и в состоянии подобрать температуру, до которой необходимо нагреть муляж, чтобы его отпечаток был похож на человеческий. Димка пытался оправдаться, объясняя, что он просто этого не знал. Равно как не знал, что такое тепловизор вообще, и узнал это только здесь, в Исландии. И вообще он не понимает, откуда штурвалу известны подобные вещи. Но это лишь усугубило раздражение Левински. В итоге Димку со взводом направили к Волчьей яме с задачей извлечь оттуда БМП своими силами, потому что остальные машины из-за Димкиной некомпетентности будут прочесывать город в поисках заров. Полковник потерял к Димке интерес и принялся кружить над городом, отдавая указания другим боевым машинам. «И как мы ее достанем?» – Промямлил сраженный наповал Димка, стоя у края провала. «Она даже не торчит, как в прошлый раз. Вся туда упала. Руками ее не вытащить. Она тяжелая». Бронированная амфибия на этот раз рухнула в ловушку в горизонтальном положении. Как шла, так и провалилась. Эта яма была размерами больше, чем та на объекте «Фокстрот», но не такая глубокая. И башня БМП оказалась на одном уровне с проломленным асфальтом. То есть не такая глубокая, это 3 метра. Как многотонную махину могут вытащить оттуда 9 человек? «Ищите лопаты и копайте!» – прошипел из ямы капитан Моисеенко. Он ползал на карачках вокруг БМП, непрерывно ругался 3-этажным матом и был еще злее, чем полковник. «Срывайте склон позади машины! Делайте пологий подъем! Выйдем задним ходом!» «Так там же асфальт!» – опешил Димка. «И у нас лопат нет! Господин капитан, где взять лопаты?» «У меня в кармане!» – Моисеенко витиевато выругался. «Или в рюкзаке! Видишь на мне рюкзак?» «Нет!» – в который раз вздохнул Димка, понимая, что помогать ему никто не намерен. На всякий случай он спросил, чтобы приказ «столько копать» не оказался издевкой. «А мотор заведется?» «Заведется!» В голосе престарелого капитана на секунду мелькнуло облегчение. «Уцелел движок!» И Моисеенко вновь разразился бранью. «Зато подвеска полетела к такой-то матери!» «Пойдемте, господин офицер!» Негромко сказал Абдулла, увлекая Димку прочь от капитана, мечущего в яме громы молнии. «Надо найти, чем копать. В БМП есть пара лопат и кирка, я видел. Они без древков, так что придется покопаться в окрестных домах. Отыщем, что приспособить в качестве древка. Может, еще что-нибудь подходящее найдем». Строительного инструмента, естественно, в давно умершем городишке не нашлось. Хотя деревяшки под древки все-таки отыскали. В итоге долбили асфальт киркой и обломками стальной арматуры, найденными в руинах. Землю вытаскивали в разломанном проржавевшем остове холодильника. Недостаток лопат восполняли какой-то плоской железной рухлядью, грязной и прогнившей. Никто на их потуги внимания не обращал. Только зарследопыт Максим добровольно вызвался помогать. И вскоре выяснилось, что он руками и мачете способен копать эффективнее, чем мага лопатой. Пока они мучились, элитный отряд осторожно перемещался по городу на сверхмалой скорости в поисках убежищ заров и ловушек на пути к ним. Боевой вертолет время от времени бил ракетами по каким-то строениям, потом туда направлялись морпехи, но результатов не было. Если не считать еще 3 ям-ловушек, обнаруженных на подступах к этим строениям. К великому Димкиному облегчению больше никто в них не упал. Не то полковник обвинил бы Димку и в этом, кто его знает. Через 3 часа всей этой неблагодарной возни вырисовались первые итоги. Заров найти не удалось. Земляные работы, проводимые Димкиным взводом, сдвинулись с места чуть больше, чем на ничего. Левинский дал отбой прочесыванию города, велел Димке продолжать копать и увел вертолеты на дозаправку. Остальные БМП отряда съехались к месту падения многострадальной машины Моисеенко, и их экипажи предоставили в Димкино распоряжение имевшийся у них шансовый инструмент. Никто из престарелых морпехов помогать не стал, но Димкины солдаты не обиделись. Теперь лопат хватало на всех. А одна БМП даже взяла на буксир ржавый холодильник и вытягивала его из ямы, когда он наполнялся. Дело пошло быстрее, и Димка остервенело рыл вместе со всеми, клятвенно обещая себе обязательно выбраться из этого нелицеприятного положения и заслужить блестящую репутацию. Он выкопает эту амфибию сейчас, и если понадобится, выкопает ее в следующий раз, и рано или поздно отыщет и местных заров, и дирижабль террористов, и штурвала, раз он где-то здесь. Кажется, у нас Абдулла горел желанием разобраться со штурвалом. Вот и отлично. Димка предоставит ему такую возможность, и даже поможет, чем сможет. В этом вопросе будут помогать все, иначе не справится. А Димка твердо намерен справиться со всеми задачами, поставленными полковником, и вернуться на Готланд героем конфедерации. и заслуженным гражданином, которого ждет блестящая карьера и перспективы. «Да ну нафиг!» Истеричный вопль Моисеенко, тут же сменившийся потоком ругательств, заставил Димку разогнуть затекшую от постоянного рытья спину. Он проследил взгляды окружающих и понял, что за несколько часов земляных работ ни разу не посмотрел в небо и даже не обратил внимания на померкший солнечный свет. В очередной раз сменившийся исландский ветер стремительно тащил на дымящийся свежерастрелянными зданиями городишко здоровенную грозовую тучу, черную, как глаза полковника Левински. Ее размытый дальний край тянулся к городским окраинам призрачными мазками, и Димка понял, что там дождь уже идет. Далекая вспышка в недра грозовой толщи и пришедший следом за ней гулкий раскат грома подтвердили его догадку. «Мать-перемать!» – орал Моисеенко, бегая меж застывших с лопатами в руках Димкиных солдат. «Ройте, болваны! Нас сейчас затопит нафиг в этой яме!» «Разве это плохо?» – непонимающе посмотрел на него Димка. «У нас же амфибия, яму зальет водой, машина будет плавать и поднимется сама, и выплывет из ямы». «Плавает только дерьмо в проруби, идиот!» На мгновение Димке показалось, что взбешенный капитан Моисеенко сейчас набросится на него и загрызет. «Яма не зальется полностью водой, тут 3 метра глубины, зато сюда набежит толпа мутантов, которые облепят». Оглушительный громовой раскат и поток здоровенных холодных капель, пришедшие с небес, прервали его перевозбужденный монолог. Все вокруг одновременно устремились к своим боевым машинам, и Димкины солдаты побросали лопаты, растерянно глядя то на разбегающихся морпехов, то на непрерывно матерящегося Моисеенко, то на его БМП. «Что вы стоите, дебилы?» Престарелый капитан схватился за голову. «Копайте, здесь мутанты поблизости не живут, им еще надо добежать. Копайте, вашу мать, копайте, мы должны выехать». Он влез на башню боевой машины и принялся наблюдать за окрестностями, переругиваясь по рации с другими офицерами. Димка схватил брошенную лопату и бросился рыть с утроенной силой. «Брат Малинин», — зарследопыт Максим подбежал к Димке, но смотрел не на него, а в небо. «Наш брат Моисеенко не прав. Тучу принесло сюда ветром. Дождь идет давно. Значит, муты давно бегают под ней. Они сейчас будут здесь». «Иди и скажи об этом нашему брату Моисеенко». Димка едва сдержал злобу. «Тебя он услышит». В этот миг Моисеенко исторг из себя очередную порцию ругательств и метнулся к люку. «Мутанты!» — проорал он, залезая внутрь боевой машины. «В машину! Быстрее! Придурки, забирайте инструмент с собой, они его утопят в какой-нибудь яме, руками копать будете». Взвод, толкаясь и гремя лопатами, набился в БМП в рекордно короткий срок. Инструмент побросали на пол, сидели чуть ли не друг на друге, но все-таки успели задраить люки перед носом усыплющихся в яму вместе с ливневыми потоками плешивых монстров. Муты долбились в наглухо запертые люковые створы, колотили по ним камнями, скакали по броне и непрерывно хрипели. И Моисеенко запретил десанту трогать наблюдательные приборы, чтобы их шевеление не провоцировало мутантов. Тем временем ливень продолжал хлестать словно из шланга, и яма начала наполняться водой. Моисеенко приказал готовиться к постановке на воду и обеспечить герметизацию, но никто не знал, как это делается. Оба престарелых морпеха, сопровождающие заросли добыта, с первыми каплями дождя укрылись во второй амфибии отряда, и Моисеенко приходилось во внутреннем эфире объяснять порядок и последовательность действий. С непривычки Димкины солдаты путались, и поток капитанской ругани не прекращался. Тем не менее, все необходимые приготовления удалось провести, и Моисеенко завел мотор. Рев двигателя мгновенно привел мутантов в еще большее бешенство, и броня БМП загудела под сотнями ударов. Поначалу это не доставляло никаких неудобств, но потом уровень воды в яме достиг некой критической отметки, и амфибия оторвалась от земли, оказываясь на плаву. И тут началось. Муты словно сговорились. Они набились в залитую водой яму огромной толпой, и принялись толкать боевую машину, явно стремясь перевернуть или утопить ее. Сперва это у них не получалось никак, и волосатая толпа лишь прижимала БМП то к одной земляной стене, то к другой, изрядно калеча своих соплеменников, облепивших стальную амфибию со всех сторон. Потом на броню с жутким грохотом запрыгнул крушитель, затем другой. Они начали прыгать на боевой машине, но не нанесли ей урона. Запрыгнули под нее и попытались опрокинуть толчками снизу. Болтающуюся амфибию стало опасно кренить, и капитан Моисеенко взвыл, вопя что-то об опасности затопления. Он попытался дать машине ход и задавить мутантов, но на воде БМП оказалась совсем не столь грозным неудержимым тараном, как на суше. Крушители отталкивали ее от себя без особых проблем, словно поплавок, и раздавить их не удавалось. Зато самим крушителям, похоже, понравилось колотить боевой машиной в земляные стены, и многострадальная амфибия содрогалась каждую секунду, ударяясь то в одну, то в другую стенку ямы. Димка изо всех сил пытался скрыть охватившую его панику. «Если крушители утопят БМП, ее зальет водой, и все захлебнутся в этой стальной западне. Кто знает, сколько уже воды в яме? Вдруг ее уровень выше уровня брони?» Он всегда считал, что мощь технологий непоколебима. Но Моисеенко орет так, что сразу понятно. Утопить амфибию можно. Димка, срываясь на крик, предложил престарелому капитану открыть огонь. Но только накликал на себя новый поток ругательств. «Куда стрелять, придурок?» – вопил Моисеенко. «В стену перед собой! Они под нами, дебил!» И в эту секунду произошло ужасное. То ли крушителей прибавилось, то ли те, которые были, оказались слишком сильными. Но амфибия испытала мощный удар снизу, заставивший всех содрогнуться. И вдруг начала быстро крениться. Экипаж заорал в эфире. Моисеенко требовал от кого-то работать гусеницами, чтобы твари не могли упираться. Но было поздно. Никто не успел ничего понять, как боевая машина оказалась перевернутая на бок и камнем пошла на дно, которое и уткнулось этим самым боком почти сразу. Вращающаяся гусеница, упершегося в дно ямы борта, частично обрела сцепление с поверхностью, и опрокинутую на бок боевую машину начала проворачивать вокруг своей оси. Многотонная махина уперлась в стену, с хрустом вдавливая в нее десяток мутантов, и заглохла под панический фальцет воплей Моисеенко и панические крики всех остальных. Освещение вырубилось, и все погрузилось в зловещую тьму. «Мы тонем!» – завопил кто-то, пытаясь выбраться из кучи малы, образовавшейся из людей и рассыпавшегося шансового инструмента в перевернутом на бок десантном отделении. «Вода! Вода поступает снаружи! Нас затапливает!» Это сообщение мгновенно вызвало панику. Все старались оказаться как можно выше, чтобы не захлебнуться внизу, где медленно разрасталась грязно-коричневая лужа. Димка в ужасе схватился за рацию, выкрикивая призывы о помощи, но не смог выйти в эфир. Оказалось, что в момент переворота, когда всех швырнуло друг на друга в одну большую кучу, провод гарнитуры рации зацепился за что-то или за кого-то. Гарнитуру вырвало из уха, она оторвалась от провода и потерялась. Но ее штекер все еще находится в гнезде рации, и поэтому рация не реагирует на голос. Охваченный паникой Димка пытался одновременно расталкивать локтями окружающих, чтобы забраться повыше и выцарапать обломанный штекер из гнезда, но только натыкался на локти и сапоги лезущих подальше от воды солдат. «Тихо!» – громко заорал Абдулла. «Застыли все! Не дергаться, пока не подавили сами себя!» Давка из активной перешла в пассивную. Абдулла зажег фонарь и заорал еще громче. «Застыли, я сказал! Воды по щиколотку всего! Она прибывает медленно! Успеем встать на ноги! Кто рядом с офицерами, помогите им выйти в эфир! Они запросят помощь по рации! Остальным выползать из давки по очереди! Кто поднялся, помогает тому, кто ближе всего! И так по очереди!» Сумятица ощутимо уменьшилась. Люди пытались уместиться в ставшем узком пространстве, но хлюпанье воды под ногами било по натянутым нервам, словно кнутом. Рядом с Димкой оказался Мага. он попытался освободить Димке больше места и вжался в ставшее стеной сиденье. Димка с трудом освободил руку и начал выковыривать из гнезда рации непослушный обломок штекера. Его опередил Моисеенко. Престарелый капитан вышел в эфир и на отчаянных тонах запросил помощь. Его голос услышали все, и в перевернутой БМП мгновенно воцарилась тишина. Каждый пытался услышать ответ, но вместо этого был слышен хрип мутантов, доносящийся снаружи вместе с грохотом сыплющихся на боевую машину ударов. «Сейчас к нам подойдет вторая броня!» Капитан Моисеенко пытался быть спокойным. «Они посмотрят, что можно сделать. Пока всем сидеть тихо и докладывать мне об уровне воды каждые 3 минуты». Где-то снаружи глухо застучала автоматическая пушка и загрохотали близкие разрывы. Потом раздался рев мощного мотора и лязгание гусениц, то и дело тонущие в уступленном хрипе мутов. В этот момент Димке наконец удалось выковырять поломанный штекер из гнезда рации, и в ее динамиках зашипел эфир. «Их тут сотни! В твоей яме сидит крушитель и ждет труп второго такого же. Его, похоже, раздавило твоей машиной, когда она на боку вращалась. Вас затопило 1.5 метра. Видно плохо. Половина ямы в мертвой зоне. Полностью всю машину не затопит. Дождь стихает, ждите. Когда все закончится, мы вас вытащим. Сейчас наружу выйти нереально. Сожрут сразу же». Выбора не оставалось, пришлось ждать. Все кое-как в ужасной тесноте распределились по внутреннему пространству и молча светили фонарями под ноги, оценивая уровень воды. Уровень действительно повышался медленно, но это успокаивало слабо. К тому моменту, когда дождь закончился, ледяной воды Димке было по пояс, и он дрожал от холода, с трудом сдерживая панический ужас, грозящий вылиться в истерику. А вдруг яма заполнится целиком до того, как дождь стихнет, и тогда их здесь зальет целиком. А если открыть люки, то их разорвут муты. Оружие намокло, вдруг оно не будет работать. А если и будет, то такую толпу не перестрелять. Выхода нет, мы все умрем. Снаружи вновь загремели пушечные очереди, и вспыхнул серьезный бой. Все снова затаили дыхание, прислушиваясь к Димкиной рации. Из радиообмена следовало, что дождь только что перестал, и боевые машины расстреливают ближайшие толпы мутов, чтобы мотивировать весь остальной табун похватать еду и убраться подальше. С этим возились еще 20 минут, и еще столько же ждали, когда дерущиеся за добычу муты разбегутся. Параллельно кто-то из старших офицеров отряда связался с десантным кораблем и доложил обстановку полковнику Левински. Тот обещал прилететь в течение 30 минут и привести ремонтную команду. Когда улица окончательно очистилась от мутантов и началась спасательная операция, уровень воды доставал Димке до груди. Ремонтной команде пришлось срезать заклинивший замок единственного незатопленного люка, и когда его удалось распахнуть, Димка не сразу смог сделать шаг, потому что не чувствовал ног от холода. Насквозь промерзших солдат вытаскивали из машины при помощи троса и отводили к транспортному вертолету, стоящему на ближайшем перекрестке, оказавшемся достаточно широким для совершения посадки. Пока тихо стенающий Димка пытался разминать отказывающиеся подчиняться ноги, начальник ремонтной команды докладывал полковнику, хмуро взирающему с края ямы на лежащую внутри полузатопленную амфибию. «Двигатель залило, электрика вышла из строя, своим ходом эта машина уже не пойдет. Тут требуется капитальный ремонт, я не гарантирую, что это поможет. Техника сильно изношена, сэр, и непонятно, что покажет детальный осмотр. Вытаскивать ее из ямы будем сутки, улица узкая, перпендикулярно яме другая машина не подойдет. Предстоит продумать, как поставить ее на гусеницы, потом еще вытягивать. Почва намокла, это будет непросто. Я уже не говорю о транспортировке на борт корабля. Она же своим ходом не пойдет». «Достаточно», – прервал его полковник. «Я понял ситуацию. Снимите с нее все, что может представлять хоть какую-либо ценность, и взорвите. Помните, зарам не должно достаться ничего, кроме обгорелой груды металлолома. Сделайте это!» «Да, сэр», – козырнул ремонтник, и Левинский направился к ожидающим его офицерам морпехов. При этом он скользнул по еле живому от переохлаждения Димки таким взглядом, будто это Димка виноват в потере амфибий и вообще во всех бедах мира, включая эпидемию. Димка мысленно впился зубами в горло штурвалу и словно накаркал. «Малинин!» – окрик Левинский заставил несчастного Димку вздрогнуть. «Ко мне, немедленно!» Дрожащий одновременно от озноба и испуга Димка на негнущихся ногах поспешил к группе престарелых офицеров, с хмурыми недовольными физиономиями, обсуждающих что-то с полковником. Он даже успел понять обрывок фразы, брошенной на английском одним из майоров. «Был бы я моложе, я бы сам сделал это. У меня одного опыта больше, чем у всех этих молодых вместе». Увидев приближающегося Димку, офицеры прекратили обсуждение и уставились на него. «Офицер Малинин!» Левинский вновь воткнул в Димку взгляд, словно арбалетный болт. «Я хочу, чтобы вы снова рассказали нам о штурвале. И на этот раз подробно!» Он смерил трясущегося Димку недовольным взглядом и коснулся вставленной в ухо гарнитуры рации. «Принесите ему одеяло!» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Все, что вы знаете о нем, Малинин, включая самые мелкие детали. Я хочу, чтобы вы также вспомнили то, что слышали о нем от других людей». Димка, проклиная тот день, когда этот мерзкий штурвал появился на свет, принялся рассказывать то, что он уже рассказывал полковнику ранее, терзая память попытками вспомнить что-либо новое. По выражению лица Левинский было понятно, что ничего нового и более ценного он от Димки не слышит, и Димка чуть не плакал. Но разве он виноват, если он действительно больше ничего о штурвале не знает? О нем постоянно куча всяких баек ходила нереальных, поэтому и запоминать их особого смысла не было. То, что Димка знал или видел лично, о том рассказал. Если сейчас начать повторять всякие сказки из разряда «одним махом семерых победил», то полковник и вовсе решит, что Димка на ходу сочиняет всякую ахинею, лишь бы выслужиться. Как тут быть? Его рассказ, все больше смещающийся в область солдатского фольклора, внезапно был прерван экипажем боевого вертолета, вышедшим на связь. Вертолетчик очень быстро выдал очень длинную фразу на английском, и все мгновенно оживились. «Они нашли его!» Полковник сверкнул черными глазами. «Вылетаем немедленно! Малинин! В вертолет вместе со своими людьми! Майор, ваш взвод летит с нами! Подстрахуете молодых!» Престарелый майор отдал команду по рации, и часть морпехов пришла в движение. Димка с замирающим сердцем забрался в вертолет. Подниматься в воздух было очень страшно, но отомстить штурвалу за все невзгоды хотелось сильнее. В вертолете ему наконец-то выдали одеяло, и укутавшийся Димка уселся среди своих солдат. Его взвод обеспечили одеялами сразу же. Бойцы успели немного согреться и встретили Димку вопросительными взглядами. «Боевой вертолет нашел штурвала», — объяснил он, с трудом шевеля синими от холода губами. «Сейчас мы с ним за все разберемся. Нас будет прикрывать один взвод». «Надо проверить оружие», — выпучил глаза Абдулла. «Мы 3 часа в воде просидели. Вдруг стволы откажут. Патроны заменить надо. У многих они промокли. Они же не выстрелят». «Ящик ЗИП есть в хвостовой части». Кто-то из пилотов, обладающий ужасным акцентом, услышал его слова и высунулся из кабины. «Используйте его, чтобы почистить оружие. Мы имеем запас боеприпасов в ящике рядом». В вертолет начали грузиться престарелые морпехи, и внутри стало людно. Последними на борт поднялись полковник Левинский с тем майором, что жаловался на возраст. Они бросили взгляд на усиленно чистящих оружие Димкиных солдат, и майор с одобряющим выражением лица что-то сказал полковнику на непонятном языке. Тот ответил ему скептическим взглядом и прошел в пилотскую кабину. Там он что-то тихо спросил у пилотов, из чего Димка разобрал лишь одно слово, а именно свою фамилию – Малинин. В ответ полковнику ответили по-английски «нет» и добавили что-то слишком тихо, не разобрать. Димка насторожился, задумываясь о том, что бы это могло значить. Но тут вертолет запустил двигатель, Лопасти винтов пришли в движение, и волна страха вымыла из головы все мысли. Винтокрылая машина оторвалась от земли, взмыла в небо, и Димка непроизвольно сжался в комок, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы не попасть взглядом в какое-нибудь окно или иллюминатор. Оказавшись в воздухе, вертолет сразу же набрал дичайшую скорость, и Димке было страшно даже без всяких взглядов в окна. Руки тряслись, и он с трудом закончил чистку оружия. Из-за дрожи в пальцах собирать винтовку и снаряжать магазины было нелегко, но престарелый майор постоянно торопил всех, и Димка справился с задачей одним из первых. Он принял от Абдулы доклад о готовности взвода и продолжил не сводить взгляда со своей винтовки, но посмотреть в окно все же пришлось. Грохот приближающихся взрывов из-за вертолетного воя Димка услышал не сразу. Он понял, что снаружи что-то происходит, потому что мага вскочил и прилип к иллюминатору. Вечно этот болван везде лезет. Его примеру последовали остальные. Димка сурово рыкнул на них, но в реве двигателя его не услышали. Пришлось подниматься и делать шаг. Вот в этот момент он и различил разрывы. Сделав над собой колоссальное усилие, Димка подошел к своим солдатам и тоже посмотрел в чертов иллюминатор. Первое, что бросилось в глаза, был боевой вертолет конфедерации Готланд, плывущий по небу и ведущий огонь из пулеметов в сторону земли. Из-под коротких крыльев его боевой подвески сорвалось несколько реактивных снарядов и стремительными иглами умчались вниз. Оказалось, что летающие машины находятся над длинным узким фьордом, у самого берега которого разлетается в щепки какой-то совершенно допотопного вида пароход, более похожий на музейный экспонат, чем на настоящее судно. Вряд ли он приплыл из какого-либо анклава. Скорее всего, какие-нибудь особо смышленые зары сумели собрать это корыто. Это штурвал их научил. Тут же вспыхнула мысль. Точно! Это его плавучая резиденция. Он же заделался посланцем богов. От зрелища разлетающегося в лохмотья штурвала у Димки резко подскочило настроение и боевой дух. На какое-то время он даже забыл о боязни высоты. Боевой вертолет в два счета оставил от горя парохода груду плавающих обломков и торчащий из воды кусок развороченного металла и перенес огонь на воду. Там целая россыпь заров, попрыгавших с парохода в море, пыталась доплыть до берега. Некоторым это удалось, только лучше не стало. На голой прибрежной местности они представляли собой отличную мишень для вертолетчиков. Несколько минут боевой вертолет занимался уничтожением противника, после чего пошел на облет местности, и транспортный вертолет приступил к снижению. «Малинин!» – выглянул из кабины Левинский. «Собрать все неподохшее мясо и доставить ко мне!» Димкин взвод выгрузился из летающей машины, следом вышли морпехи и начали разворачивать какие-то тюки. Пока Димка со своими людьми зачищал побережье и линию прибоя, престарелые морпехи расчехлили и накачали пару резиновых лодок с подвесными моторами. Они забрались внутрь и отправились проверять тела, плавающие на волнах далеко от берега. Димка в очередной раз удивился могуществу технологий и сосредоточился на работе. На этот раз полковнику будет не на что возмущаться. Вокруг полно тел заров, и кто-нибудь из них наверняка еще жив. Так и оказалось. Димкин взвод насобирал десяток раненых заров, находящихся в той или иной степени тяжести, и еще двоих выловили престарелые морпехи. Более того, Димке выпал отличный бонус. Двое из найденных его солдатами заров оказались очень немолоды. На вид им было за 50, не намного меньше, чем гражданам конфедерации. И при ближайшем рассмотрении один из них оказался тем самым террористом Фридрихом. Это известие привело полковника в превосходное расположение духа, и его отношение к Димке сразу потеплело. Единственным, что омрачало радость победы, был тот факт, что штурвала не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых. Поначалу Димка надеялся, что этого трижды опостылевшего жлоба разорвало ракетами на куски, которые утонули в море или гниют среди обломков нелепого парохода. Но вскоре пленные начали давать показания, и многое прояснилось. Правда, началось все с нескольких неприятных инцидентов. Тяжелораненые зары спустя 24 минуты начали мутировать, и их пришлось в срочном порядке добить. Но оставшихся четырех пленных вполне хватало для проведения дознания, и морпехи приступили к допросам. В это время Димка заметил одну очень странную деталь. Оба престарелых террориста в ходе боя получили серьезные ранения, но за четверть часа их раны затянулись практически целиком, словно на мутантах. Это заметили все, но только Димку это удивило. Остальные напряглись, но не удивились. И террористов немедленно сковали наручниками еще и по ногам, после чего допросы продолжились. Особенно неприятно было из-за того, что Димкины солдаты, в отличие от него, явно были в курсе. Что это с ними? Димка, стараясь держаться абсолютно непринужденно, типа он и не такое видал, кивнул Абдуле на скованных по рукам и ногам фанатиков. «Дырки на них заживают, как на мутах. Они часом не мутировали, пока на берегу без сознания валялись». «Они иммунны», — ответил за Абдулу вездесущий мага, косясь на 50-летних пленных. В его голосе явно слышалась злость, а во взгляде угадывалась зависть. «Типа арийцы, поэтому и живут так долго с вирусом в крови. Он их усиливает, как мутов, только не подчиняет себе, а наоборот, сам служит. Нам в анклаве рассказывали теории на эту тему, но научных подтверждений взять было негде. Считается, что те, кто ушел с Готленда на нашем дирижабле, тоже иммунны. А так фиг его знает. Но это точно иммунны, раз вместо мутаций у них идет регенерация». «Понятно», — задумчиво изрек Димка, вспоминая научные лекции Марка Хаимовича. «Тот заявлял, что никаких арийцев давно не существует, потому что они все вымерли, а последние из этих уродливых нацистов растворились среди благородных рас чуть ли не лет за 500 до начала эпидемии. Однако выходит, что кое-где они все-таки есть, и конфедерации о них известно. Недаром полковник Левинский первым делом приказал приставить к пленным старикашкам усиленный конвой и глаз не спускать. И поручено это было не Димкиным солдатам. Охраной пленников занялись престарелые морпехи. А сам Левинский что-то обсудил с доктором Ивановым на закрытой чистоте отдельно от всех, после чего немедленно отправил за ним вертолет. Пока все это происходило, медики возились с двумя оставшимися зарами. Они оба получили незначительные ранения, не грозившие мутацией, но были контужены и нахлебались воды. Но когда медикам все же удалось поставить их на ноги, и когда пленные начали эти самые ноги переставлять в направлении места допроса, зар-следопыт Максим по следам вычислил одного из них, того, который был в одеждах из шкур. Это именно он помогал сбежать террористу Фридриху и вел огонь из снайперской винтовки по следам конфедерации Готланд. Уличенный зар отвертеться не смог. Тут же выяснилось, что он вообще не говорит на местном языке и понимает только по-русски. И зовут его Иван Рыбник или Рыбников. Димка не разобрал. И второй престарелый террорист, тот, который не Фридрих, тоже оказался русским по имени Кирилл. Димка недовольно почесал затылок. «Да тут пол Исландии русских, понаехали мля кто откуда, и все фанатики Вильмана. Даже странно, что среди них нет штурвала. Спрашивается, он-то где?» Единственным местным среди выживших пленных был второй уцелевший зар, который дал ответ на данный вопрос. Вообще, в отличие от остальных, как раз местный сотрудничать со следствием не хотел и на вопросы отвечать отказывался. Но после того, как престарелые морпехи нацепили ему на башку мешок и долго макали ею воду, жажда жизни пересилила героизм, и дикарь, отплевываясь и задыхаясь, изменил занимаемую позицию. Заговорил как миленький. Переводчик едва успевал переводить его бормотание, хриплое от сбитого дыхания. Вот тут и выяснились важные подробности. «Он говорит, что посланец Бога, он же Шторвальд, покинул их племя 2 месяца назад», — доложил полковнику переводчик. «Это он обучил местных дикарей способом противодействия конфедерации. Мы зря расстреливали здание. Теперь они живут в подвалах, соединенных между собой подземными норами. Входы в подвалы зданий заблокированы, а сами здания подготовлены к обрушению и превращены в ловушки. Пленный говорит, что они не ждали нас так рано, иначе накопали бы гораздо больше волчьих ям, в том числе на маршрутах нашего обычного следования. Такие планы у них были, и он все еще не признался, куда они увели лошадей. «Позже признается во всем», – перебил его Левинский. «И даже сам отведет. Сейчас меня интересует, где находится штурвал и дирижабль террористов». «Дикари построили для штурвала парусную лодку», – ответил переводчик. «Судя по описанию, восстановили какую-то старую яхту морского класса небольших размеров. На объекте Янки такого старья полно. Пленный утверждает, что все племя трудилось на этой постройке в качестве благодарности за его многочисленную помощь. На этой яхте штурвал отплыл из племени. Он собирался добраться вдоль береговой линии до объекта Зулу и оттуда пешком попасть во внутреннюю часть Исландии. На плоскогорье царство злых сил к объекту Танга. О злых силах местные рассказали ему сами в первые же дни знакомства. Так как посланцы богов приходят на землю ради битвы со злыми силами, это общеизвестно. Дикари провожали его всем племенем и не ждали скорого возвращения, потому что после победы над злыми силами посланцу бога надлежит вернуться в страну богов и доложить богам о результатах сражения. Также он утверждает, что дирижабль не имеет отношения к штурвалу. Штурвал уплыл 2 месяца назад. Дирижабль появился спустя 2 недели. Местные решили, что это наш летательный аппарат, который прислан мешать посланцу богов. Поэтому от дирижабля всячески старались скрываться. Тем более, что посланец богов не оставил дикарям огнестрельного оружия, хотя оно у него имелось. «Неудивительно», — усмехнулся полковник. «Оружие ему требуется самому, тут не до благородства. Интересно, какую сказку он им скормил, чтобы не отдавать ствол?» «Пленный говорит, что штурвал предлагал им свое оружие в дар, но племя отказалось. Тинг решил, что посланцу богов оно нужнее. За это террорист обучил их изготовлению арбалетов. У них имеется несколько действующих образцов. В настоящее время идет массовое изготовление комплектующих. Охотники племени, вооруженные арбалетами, находятся в некоем секретном месте, где охраняют спрятанных от нас лошадей и скот». «Этим мы займемся позже», — скривился Левинский. «Он знает, где дирижабль». «Точные координаты ему неизвестны, но он говорит, что дирижабль часто видят на горизонте. Он летает над островом и что-то ищет. Последний раз охотники видели его 2 дня назад в 20 километрах отсюда». Переводчик достал карту. «Где-то в этом секторе, сэр». «Насколько это точно?» Полковник, нахмурившись, разглядывал указанное на карте место. «Этот сектор проверяли вертолетчики. Он чист. Сложно не заметить дирижабль». «Я склонен ему верить, сэр», — возразил переводчик. «Он четко указал направление и довольно точно описал местность. Описание совпадает с известными нам ориентирами. Местность там гористая, имеются каньоны. Дирижабль мог совершить посадку и использовать маскировку. Можно еще раз окунуть этого дикаря в воду, сэр, но я не думаю, что он лжет». «Понятно», — ответил Левинский. «Хорошая работа, майор». Он обернулся к остальным. «Всем грузиться в вертолеты, всех пленных забрать с собой. Возвращаемся на корабль».